И его величество вновь поразился выдержке этой молодой дамы, рискующей своей репутацией и титулом, оставаясь в его покоях наедине с ним. А она, привстав, смело налила еще чаю и, протянув ему чашку, добавила: «Мне нечего терять, я последняя в роду, либо я возвращаюсь на свой ставший змеиным остров, либо остаюсь и, смирив гордыню, наблюдаю за танцующим, флиртующим и крайне разговорчивым драконом, о женолюбии которого сложены легенды». Это было откровенным оскорблением. Много позже она призналась, что тяжело ей дался этот день, и что именно эта, заранее заготовленная, фраза была самым серьезным моментом их беседы. Ему предоставили выбор. Женщина ставила условия верховному дракону, и тут он расхохотался. А потом, закусив пирожным, велел принести, наконец, настоящей еды, на завтрак. А позже долго рассказывал анекдоты из светской жизни о том, как вот совсем недавно гостили у него две особы с севера, а он живет по-холостяцки, с соседями ссорится и предпочитает жирную ветчину нежному омлету. Как захромал его верный друг, и он не загнал оленя. Как, разозлившись, перекинулся и не смог взлететь, застряв в кустах. И какую восхитительную игру привезли недавно с востока. «Шахматы?» – тихо спросила она. Вечером глашатай объявили о помолвке его величества дракорода Крастера и ее величества дракорода Хартет. Его выдернула из сна вздрогнувшая передняя лапа ящера. Парень открыл глаза, отпихнул дергающуюся конечность и осоловело посмотрел на мир. Лес слегка шевелил массивными дубовыми лапами, где-то высоко наверху гасли последние звезды, рассвело. Он потянулся и, кряхтя, выполз из-под теплого бока приятеля. Ворон всхрапнул, но не проснулся. Костя совершил пару приседаний, махнул руками, изобразив спортсмена, и, пнув черный бок носком сапога, провозгласил: «Вставай, Соня, жизнь проспишь». Туша не пошевелилась, наоборот, дыхание стало тише и мелодичнее. Путешественник хмыкнул и полез в одну из многочисленных бабкиных котомок. Оттуда, завернутый в белое полотенце с вышитыми по краю кошками, был извлечен знатный кусок сала. Костя слегка помахал им, и в кристальном утреннем лесном воздухе явственно запахло чесноком. Дыхание динозавра сбилось, и чешуйчатая морда, с огромными черными ноздрями, торопливо навелась в сторону острова Духмана. Через секунду над плечом хозяина уже нависла зубастая пасть, издающие немелодичные хрюкающие звуки. «Дай, дай, давай скорее, у-у-у-у-у-у-у-у». В последнем было столько разочарования, что всем окружающим, будь они здесь, конечно, стало бы понятно. Салом поманили, но не угостили. Публики, однако, вокруг не наблюдалось, поэтому, спрятав вкусняшку, Константин резюмировал сам: «По карте мы в 30-35 километрах от областного центра. Тракт наезженный, но почти безлюдный. Здесь недалеко только небольшое поселение, со странным названием Выселки, мы его обойдем. Ночи теплые. Предлагаю не торопиться и поохотиться. Как ты, не знаю, а я мясо хочу, ну или птицы», — недобро помянул он ночного гостя, филина. Они погрузились и свернули вглубь леса. Постепенно дубы заменил мрачный захламленный лес. Кроны сомкнулись, а зимнее неяркое солнце не торопилось проникать сквозь густую лиственную крышу. Стало ощутимо темнее. Ворон грустно ломился вперед, вероятно, размышляя о превратностях засранки судьбы, поманившей теплым стойлом с доброй бабой Ягой, тут же вытряхнувшей в дикий мир, полный гниющих корней и мошек. Костя, исцарапанный и покусанный невидимыми мерзкими букашками, издавал плохо понятные нерусскому человеку звуки, продолжая свою позитивно-изыскательскую деятельность. В какой-то момент они встретили ежа, к удовольствию последнего, признали добычу несъедобной и вышли на узкую тропинку, ведущую из ниоткуда в никуда. Остановившись перевести дыхание, хозяин ездового динозавра опустил глаза на обочину и вздрогнул от летящего на него большого пучка перьев. «О, вот и еда!» — радостно заорал он, сцапав добычу на лету, и тут же ловко перевернул вниз головой, перехватив за лапы. На этот раз он не обратил внимания на то, с каким недоумением рассматривает его ящер. Присмотревшись к пыльному перьевому мешку, ворон определил в нем наличие разума, и теперь искренне недопонимал, почему хозяин развил такую кипучую деятельность по поиску подходящей стоянки. Еды-то ведь все равно нет, да и лес был тих и пуст. Но потом ящер прикинул наличие продемонстрированного ему утром сала, мысленно прикрепил последнее к гречневой крупе, также имеющейся в достатке, и смело свернул к небольшому водоему, который, с некоторой натяжкой, можно было обозвать лесным озером. Кто его знает, этого хозяина, может, он решил этот разум тоже накормить. Мелкого оборотня же кормил, тогда ворон в очереди все равно первый. Работа между тем кипела. На месте Костя быстро набрал палок, выкопал ямку для кострища, обложил его камнями и, сделав удобный очаг, сообщил: «Сейчас распотрошим, и в глину, запекаться, а потом, из костей супчик да с гречечкой и салом. Такой мировой закусан будет, я дашь 15 капель из фляги использую». Ворон покосился с сомнением. Сознание, пропустив разглагольствование о неведомых каплях, таки выцепило из речи хозяина слово «кости» и теперь пыталось соотнести с будущим ужином, а они никак не соотносились. Притороченная к седлу курица, тем временем, мирно висела вниз головой, не подавая признаков жизни. Динозавр затосковал окончательно. Аккуратно подцепив когтем хозяйскую добычу, он порвал подвязки и, положив тушку на травку, стал ждать оборота. Но без толку, так как дурная несушка старательно притворялась трупом. Серый день почти растворился в сумерках, когда из костра весело полетели трещащие искорки от сосновых дровишек и появился дымок. Костя обернулся к обеду и обнаружил динозавра. Ящер плотоядно облизывался на тушку, аккуратно лежащую на травке. В сравнении с наглой мордой, курица казалась крохотным цыпленком. «Стой!» – заорал охотник. Ворон удивленно обернулся и замер, а вот пеструха такого послушания не проявила. Она резво вскочила на ноги и помчалась прочь. «Держи ее!» – дико завопил Костя, бросившись на перерез убегающему обеду. Птица судорожно металась по песчаной гряде, пытаясь прорваться к тростнику и затаиться в нем. Но жаждущий сытного обеда парень взметнулся в воздухе, как цирковой акробат, и всем телом придавил беглянку. Под ним охнуло. Он, кряхтя, встал и сгреб добычу, почему-то гладкую и оставшуюся без перьев. Подсознание, ощутившее неладное раньше разума, попыталось намекнуть, что с добычей что-то не так. Костя же нравоучительно пропыхтел: «Врешь, не уйдешь». Намеки до него пока не дошли. Сзади хмыкнул динозавр. Доходило постепенно. Сначала объем, странно крупноватый для птицы. Потом руки ощутили неправильную гладкость, совсем не перьев. Парень опустил глаза. Перед ним, пытаясь прикрыть себя руками, сидела абсолютно голая девчонка. «Поели», — только и смог вымолвить он. Глава 26. Эмилия. Что делать с малявкой? Оксана Лысенкова. Сэмюэль. Луиза находилась где-то на грани между обмороком и истерикой, глаза женщины пытались метать молнии. Получалось не то чтобы очень, поскольку молнии тут же гасли в слезах, готовых выплеснуться наружу фонтаном. В дом заходить эта в высшей степени благочестивая леди не захотела наотрез, хотя Генри сделал ровно две попытки сподвигнуть супругу к выполнению минимальных правил этикета. В конце концов, выразительно глянув на родственника и пожав плечами, Генри сдался и помог Луизе опуститься на скамейку справа от входной двери. Из-под скамейки тут же списком прыснул в разные стороны давешний котеночий выводок, живые вперемешку с механическими, толком и не разобрать, где какие. От Беллу, неловко постояв в прихожей, вышел к гостям, огляделся в поисках посадочного места, но не нашел ничего более подходящего, чем взять пустую цветочную катку, перевернуть ее кверху дном и утвердиться на этом пиратском троне напротив скамейки с утешающим свою половину Генри. «Давно?» – коротко спросил мистер Блест. «Зачем ждать, пока прозвучат никому не нужные формальные объяснения?» Генри поднял голову. «Вчера. С утра сказала, что едет на прогулку к дальним озерам, а к вечеру Луиза нашла вот это». Мужчина протянул сложенный в четверо помявшийся бумажный листок. «Во имя великого, Сэмюэль, зачем вы запудрили нашей девочке мозги своими безумными сказками? Давайте думать теперь, где искать Эмилию, а заодно скажите мне, каким способом сделать это быстро». Голос Генри по-прежнему не утратил решительности, хотя и выдавал крайнее волнение и недовольство. «Сэм». Луиза порывисто вскочила со скамьи и сделала шаг к восседающему на бочке от Беллу. Чудак встал во весь свой несуразный рост и сделал неуклюжую попытку, наклонившись, протянуть женщине руку, но поскользнулся, на долю секунды изобразив ласточку, и легнул бочку, дернувшейся назад ногой. Бочка повалилась на бок и, описав полукруг, с грохотом врезалась в большой медный отражатель, прислоненный к стене в 10 футах от скамейки. Тот рухнул, накрыв бочку собой, оставив жалобный, расплывающийся волнами звон, подобный звуку среднего звонничного колокола. Отбелл от неловкости ситуации перекинулся в сыча и моментально запутался в собственной одежде. Слезы Луизы высохли, а Генри, несмотря на неожиданно постигшие семью горе, криво улыбнулся. Конечно, секундное наваждение стремительно улетучилось, но вместе с ним исчезла куда-то и злость на нелепого родственника. Долго злиться на этого безнадежного клоуна оказалось просто невозможно. Что делать будем? Дождавшись, пока Сыч выпутается из одежды, уже мягче сказал он. Сыч встряхнулся, превратив оперение в подобие свежевзбитой подушки, склонил голову на бок на 90 градусов, внимательно посмотрел на супругов, затем ухватил клювом край одежки и предпринял безуспешную попытку утащить ее в ближайшие кусты. Задача оказалась ему явно не под силу. Генри усмехнулся еще раз, подобрал кипу вещей и перенес их внутрь дома, в прихожую, куда с благодарным мурлыканьем немедленно уковылял и Сыч. Через пару минут вся троица снова была в сборе. Изначальная напряженная атмосфера разрядилась, да и Луиза чувствовала себя уже значительно легче. «Я не мог поступить иначе, сестра», — Отбелл сложился вдвое, присев на корточки, и рискнул дотронуться до руки вновь опустившейся на скамейку Луизы. «Пророчество все равно взяло бы свое, сколько ни пытайся забыть или не замечать его». Едва Луиза набрала в грудь воздуха для возмущенной тирады, Блест поднял ладонь в примирительно предостерегающем жесте и продолжал. «Но никто не говорит, что мы станем сидеть, сложа руки, и пассивно ждать. Я все подготовил заранее. Отправляйтесь домой и готовьтесь. Мы вылетаем завтра на рассвете. Вылетаем. Вы в своем уме?» Глаза Генри недоуменно расширились. Сыч, Галка и Тетерев, летящие через бурный океан. Чудак спокойно выдержал взгляд мужчины. «Нет, Генри, я, вы, возможно, Сеймур, Шерт, Хакур и Аберон, не перекидываясь. Мы полетим на дирижабле. Я построил его специально для этого, поскольку знал, что Эмилия рано или поздно отправится в этот путь, и ей понадобится наша помощь». Во взгляде Генри промелькнуло недоверие, но в глазах матери виновницы переполоха заплескалась надежда, и слезы вновь закипели и наконец нашли выход, вырвавшись с громким рыданием, в котором более не было беспомощности и безвыходности. Отбелл Блест понял, что они с Эмилией выиграли этот раунд. Еще из глубины обморока Эмилия почувствовала, как у нее все болит. В голове, долгое время висевшей вниз, поселилась кузница со всеми ее молотками и тяжелыми железяками, лапы, связанные веревкой, наливались синяками, болело заломленное крыло. Окончательно Эмилия пришла в себя от того, что огромный, размером с одеяло, язык вылизывал ее, заливая липкой слюной, встопорщивая перья. Язык скрывался в не менее огромной пасти, размером с локомобиль дядюшки Отбелла. Пасть принадлежала давешнему животному горе, от которого девушка пряталась под корнями. Чудовище потыкало в нее саблей. Нет, когтем острым, огромным, размером в руку. Эмилия, издав тихий писк, в страхе зажмурилась, и, когда, отпихнув морду чудовища, над ней склонился человек, поняла, что это шанс спастись, подскочила и кинулась бежать. Ну, как бежать? Травмированная звероформа напрочь отказывалась переставлять лапы в нужном направлении, так что Эмилия, пометавшись по поляне, влетела в камыши, надеясь, что найдет там хоть какое-то убежище. Надежда не оправдалась, человек стремительным броском придавил птицу к земле. Эмилия охнула и перекинулась исключительно ради того, чтобы не быть моментально раздавленной навалившейся массой. Человек еще некоторое время лежал на ней, крепко стискивая, потом зашарил по телу руками. Эмилия отпихнула наглые руки от себя, и человек отпрянул, уставился недоуменно, чуть только не скребя в затылке. Эмилия прикрыла стратегические места ладонями, отношение к наготе у оборотней не паническое, чтоб прям паника-паника, но правила приличия никто не отменял. Человек, оказавшийся молодым парнем, продолжал растерянно пялиться, пришлось насупленно буркнуть ему: «Отвернись». Тот с обескураженным возгласом пообедали. Наконец-то отвернулся, и тут Эмилию накрыло осознание, он же ее хотел съесть. Сразу навалилось все: страх, боль, обида, усталость, и Эмилия хлюпнула носом, а потом зарыдала, спрятав лицо в коленках. Особенно обидно было, что придется возвращаться из неудавшегося похода. Она самозабвенно плакала, и едва заметила, как парень укрыл ее какой-то тряпкой и неловко погладил по голове со словами: «Не реви, малявка, дело житейское». Эмилия отревелась и сердито вытерла слезы попоной. Попоной, тряпка, которой накрыл ее парень, оказалась попоной ездового ящера, язык которого снова прошелся по лицу девушки, оставив на нем толстый слой липкой слюны. «Ворон, фу». Парень отпихнул морду, на которой явственно читалось сочувствие, в сторону. «Так ты тоже того, оборотень?» «Да», — Эмилия безуспешно пыталась стереть следы приветственного облизывания с лица. «Тут река есть, умыться можно. Я смотреть не буду». Парень действительно отвернулся. Ворон продолжал беззастенчиво разглядывать. Эмилия поднялась, придерживая попону на груди. «Ты тоже человек?» На морде ящера отразилось бесконечное презрение к глупым двуногим. Мелким глупым двуногим, сам-то он был большим умным двуногим. Сумел ведь он рассмотреть в курице разумную самку, а хозяин как это у них, а, лопухнулся. Эмилия спустилась по невысокому глинистому берегу к реке, умылась, зачерпывая по-осеннему темную холодную воду ладонями. Полезла наверх, почти на самом верху из-под ноги выкрошился ком глины, и Эмилия с испуганным вскриком полетела в воду. Плюхнулась она, подняв тучу брызг, наотмель, утонуть ей не грозило, но вымочилась вся, включая попону и волосы, еще и в донной глине вывозилась. Над кустами возникла обеспокоенная морда ворона. Совсем по-человечески вздохнув, он развернулся и протянул девушке кончик хвоста. «Подожди минутку, снова мыться надо», — попросила его Эмилия, торопливо смывая с себя грязь. Ворон подергал хвостом, то ли нетерпеливо, то ли желая сказать «подожду», что уж с тобой делать. Обмывшись, Эмилия прополоскала попону и закуталась в нее, как в большое банное полотенце. Прикосновение мокрой холодной ткани было неприятным и грозило простудой, но иной, с позволения сказать, одежды, не было. Эмилия уцепилась за хвост ящера, и ворон выдернул ее из реки как морковку из грядки и, аккуратно повернувшись, перенес на берег. Там опустил на землю и, подталкивая мордой, настойчиво сопроводил к костру. В заключение Эмилия почувствовала легкий напутственный шлепок самым кончиком хвоста чуть пониже спины. Возмущенно обернулась, но наглая хитрая морда выражала такую на голубом глазу невинность, что девушка погладила эту самую зубастую морду со словами: «Ты хороший, зря я тебя боялась». Ворон отчетливо улыбнулся, а вот его хозяин, сидящий у костра, улыбаться не спешил. Он кивнул на уложенное на землю седло. «Садись и грейся, и рассказывай, кто ты такая, откуда ты здесь взялась, и желательно, что мне с тобой делать». Эмилия села, пододвинувшись поближе к пламени. «Я Эмилия Эдблкаинт, из клана Эдблкаинт, оборотни птицы. Направлялась на север, на остров Алара, там мне надо встретиться с великим орлом, но мою лошадь, кажется, съели, и теперь я не знаю, что делать. Идти дальше невозможно, возвращаться очень неприятно». Эмилия подумала, уткнулась в коленки и уже оттуда добавила: «Возвращаться, стыдно, как будто я маленькая девочка, на остров доехать не сумела». Парень, разглядывая щиколотки Эмилии, щедро украшенные синяками, все-таки почесал в затылке. «Я Костя, Константин из клана Волков, еду в столицу. Давай сейчас все-таки чего-нибудь поедим, а потом подумаем, что же с тобой делать». Глава 27. Попаданцы. Находка. Александр Игнатьев. 20 раз помянув улыбкой и добрыми словами Таисию Сергеевну, Костя мешал наваристый сытень. В 10-литровой посудине фигурировала крупа, морковь, чеснок, сухие грибы и сало с темно-вишневыми широкими пластами мяса, неторопливо отдающими вкус и цвет готовящемуся обеду. Ворон, совсем по-собачьи усевшийся на мощные окорока, следил за поварешкой, вращая глазами то по часовой стрелке, то против часовой, не спросив у матушки природы, как вообще такое возможно. Рядом с ним сидела, одетая в запасные штаны, свитер и чуни, закутанная в стеганое походное одеяло до кончика смешного розового носа девчонка. «Курица, курица, цыпленок всклокоченный», — посматривал на нее Константин, тщательно следя за приготовлением обеда, «а то подгорит еще». Из-под тяжелых зимних туч тянуло зыбким ветром, а по пепельному, от стылого воздуха, небу с криком летела какая-то сумасшедшая птица, напоминая о конце серого дня. Над озером полз сундиничаровный туман, путающий звуки и превращающий тени в лица, но запасенные дрова полыхали яркими глазами углей, и солнце, собравшееся, было, спать, не давало серой стылой пелене переползти на берег, а пробив дорожку золотому лучу, развеяло навий морок. Растрепанная девчонка отогрелась и с аппетитом уплетала его стряпню. Рядом, чмокая языком и, облизав от нетерпения морду до самых ушей, пританцовывал ворон. Костя деловито отложил из самой гущи себе и найденышу добавки, потом, к явному облегчению ждущего, снял котел с перекладины и отнес его ближе к воде, студить. «Твое», — сообщил он другу, — «не торопись, жрать-то, пусть остынет». Но ворон только презрительно покосился и, чмокнув для пробы губами, втянул в себя содержимое ведерного котла. «Ну, ты бугай!» — возмутился скорости съеденного Костя. Динозавр качнулся и, чудом не потеряв равновесие, вылизал остатки со звуком лопнувшего троса. Парень заглянул в котел и убедился, что мыть не надо. Рядом хихикнула малявка. Костя посмотрел, как, откинув одеяло, она бессовестно влезла в отложенное в миску, на завтрак. Его безразмерный свитер, напоминающий на ней мешок, задрался, показав сначала белую полоску поясницы, а потом оголив плечо, еще и грудь. Парень вдруг густо покраснел и отвернулся. Зачем-то вспомнилось лето в лагере и дед Конюх. Он зажмурился и отогнал дивное видение, но оно вернулось и хлестко решило проблему малявки за него. Около плетни забора, рядом со старой конюшней, наглая красногубая девчонка с клубникой дразнила пробегающего мимо паренька. Он живо вспомнил половинки красных сердечек, исчезающих во рту при его приближении. Она раздражала, и детдомовский оборванец стремился проскочить мимо калитки незамеченным, но его всегда ждали. «Клубнички не желаете? Попробуйте, вкусная», — вспомнил он. Парень опускал глаза к переполненной мутно-бордовыми красками духмяно пахнущей корзине и видел ее маленькие черные туфельки, надетые на босые ноги. Солнце просвечивало почти насквозь голубой сарафан, и Костя представлял эти смутные очертания чуть полноватых ног, почему-то в своих руках. Удивлялся бархатной белизне голых щиколоток и испуганно отводил глаза от широкой каймы, подчеркивающей тонкую девичью талию. Потом она вдруг пропала. Он три раза караулил ее у забора, но видение исчезло. Зато его нашел участковый и, отведя в лагерь, долго задавал странные вопросы ему и воспитателям. Отпущенный только через неделю в конюшню, под честное дедово слово, он так и не узнал, куда она пропала. Но странная фраза «снасиловали» больно отзывалась в его памяти. Между тем, наглая малявка расстелила попону и разлеглась под защитой толстого вороного живота, даже не подумав, в каком месте должен разместиться хозяин ездового динозавра. «Ты сказал, что из волчьего уезда, а как не здешний?» Первое начало общения — взъерошенная курица. «Тутошний», — уверенно буркнул Константин. «Из волков мы». Она внимательно посмотрела на его руки, с серыми от старой грязи ногтями и заусенцами, и быстрым движением подвинулась, предоставляя место. «А на озеро что приехал на ночь? Рыбачить? В лесу-то теплее. Кто сейчас рыбу ловит по такой стуже? Ну, я знаю одного рыбака. Спать давай», — знает она. «Я подумал и решил, вместе поедем. Довезу». «Как ты сказала, тетка у тебя в столице живет, вот и сдам с рук на руки, а там, куда решишь, хоть на остров, хоть к рыбаку знакомому, спать пора, спокойной ночи». Костя открыл глаза, когда звездное зимнее пшено, разбросанное по темному небосводу, только начинало бледнеть. Над озером волглой попоной висел туман, ворон уже встал, и где-то возле берега Константин услышал глухое ворчание, утиный вскряк и бухающие о воду звуки. Динозавр охотился. Почему-то тоже захотелось разбежаться и влезть в эту темную муть. Там, под покровами черноты, жрели в тростнике мощные сомы. Челюсти свело, а руку с кольцом заломило от ожидания. Костя резко встал и пробежался. Напряжение постепенно ушло. Парень вздохнул и, выкинув из головы подозрительные мысли, вернулся на стоянку готовить завтрак. Наконец, фыркая, дыша сыростью, тиной прелью, роняя дробную капель из пасти, выполз ворон. «Да ты, никак, на сносях», завистливо посмотрев на отвислое брюхо, отметил Костя. Ворон опасливо скосил глаз на живот и, ухмыльнувшись во всю свою зубастую глотку, встал над продолжающей сопеть пигалицей. Чернильная полутьма, наконец, рассосалась, и встающее солнце пустило на разведку зайцев, энергично размножающихся о блестящую прибрежную гальку. Девчонка, несмотря на нацеленные на нее солнечные лучи, мирно спала. Костя вздохнул и резко стянул с нее одеяло. Яркий свет на миг ослепил, но когда в окружающее пространство пришла темнота улыбающейся рожи ящера, она испуганно вскрикнула и закрыла заспанное лицо руками. Стоящие напротив, горестно вздохнув в унисон, отодвинулись, и Костя сообщил миру: «Доброго утра пернатым, кукареку! Вставай уже, курица!» Девушка обиженно надула губы и стала судорожно озираться, натянув на себя удравшее одеяло. «Кусты вон!» — хмыкнул обидчик. Последующий шелест веток подтвердил его догадки. Эмили умылась, вздрагивая всем своим крошечным существом, и, молча вернувшись к костру, встала. Ровно, как пионерская зорька, процитировал про себя Костя бабкину фразу и выдал отличнице завтрак. Потом, быстро собрав нехитрый скарб, он также молча подсадил девчонку и, усевшись, взглянул куда-то поверх ее головы, усмехнулся и ледяным голосом провозгласил: «Возвращаемся, ворон. Малявка, сможешь вспомнить место своей неудачной ночевки? Порыщем там. Можь, вещи какие остались. На тебя смотреть страшно, будто из Освенцима сбежала». Эмили только кивнула головой и попыталась не всхлипнуть. Холодный зимний ветер ударил в лицо мелкими брызгами с озера, напоминая о промозглой зимней слякоти, и она поежилась. Костя вздохнул и, достав одеяло, укутал ее, отделив от себя и своего тепла этой стеганой ватной прослойкой. Когда вчера, с добытой нелегким трудом охотника пернатой удачей, Костя торопился на ночлег, он совершенно не обратил внимания на дорогу. Но сейчас он, крутя головой, подмечал все изменения в природных ландшафтах. Вот песчаный суглинок, щедро дарящий пищу приозерным тварям, сменился на дерновую рогожку и, наконец, по обочинам тропы встали темно-зеленые суровые мохнатые папоротники, настолько мясистые, что своим видом они напоминали скорее букеты развесистых перьев какой-то причудливой птицы, чем зелено-синий растительный мех, согревающий лес. Иногда, в прогалинах между деревьями мелькали крошечные полянки золотящейся зимней немытой травы. Ворон тяжело вздыхал и напоминал, как ему сложно нести на себе огромный двойной груз, резво подкидывая сидящих на каждой кочке, вздрагивая от непривычных усилий, и, скаля зубастую пасть. Это быстро надоело седоку, и он, почесывая отбитый зад, пошел рядом с наглой ездовой рептилией. Наконец, они выбрались с извилистой тропинки на дорогу, идущую параллельно тракту и уходящую куда-то в холмы, к хуторам. В этом месте еще стлался сырой утренний туман, заползающий под куртку и вызывающий неприятный озноб. Солнце, напоминающее свежезамороженный мандарин, неторопливо подогревало участки почвы, при этом серые ночные волокна стали подниматься спиральками и завитушками, освобождая путешественникам обзор. Пока Костя деловито изучал данный феномен, составляя в уме прогноз погоды, ворон тихо хикнул и встал. «Что там у вас?» – поинтересовался парень, обернувшись. Эмилия сползла вниз и застыла рядом, показывая пальцем на странные когтистые отпечатки, принадлежащие явно большому пернатому существу. «Кто это?» – поинтересовался Константин. Девушка торопливо заозиралась, взяла его за кончик рукава и спросила. «Где? Что где?» – не понял следопыт. «Ну, где он? Тот, кто?» – переспросила Эми. В этот момент ворон фыркнул и, подойдя к особенно щедро украшенному папоротнику, аккуратно достал передней лапой большое перо. «Прям, страус», – резюмировал Константин и, повернувшись к девушке, поинтересовался. «Слушай, а что в этих лесах страусы живут?» Глава 28. Эмилия. Кто владеет информацией Оксана Лысенкова? Эмилия задумчиво покачала головой. «Если и есть, то я о них ничего не знаю, но перо страусиное, это точно. Получается, нас с Девгри напугал страус. Получается, что так?» Костя отобрал перо у ворона, покрутил в руках, хитро поглядывая на пригорюнившуюся Эмилию, потом протянул руку с целью заложить ей перо за ухо, но девушка мотнула головой, и находка проскользнула в волосы, застряла, зацепившись очином за объемную вязку свитера и закачала над макушкой пышным кончиком. «Так тоже пойдет», — легкомысленно объявил парень, «а вот мы что-то никуда не идем, хотя пора бы. Показывай, где твоя кобыла лежала и потом убежала». Вместе они нашли куст, к которому была привязана Девгри. Обломанная тоненькая веточка ясно показала, что повод был резко с силой сдернут, а взрыхленный грунт, что лошадь, пытаясь вскочить, в страхе била копытами. Следов крови нет, это радует, может, и правда страус. Они, говорят, большие. Ночью-то сосна могла и напугаться, пробормотал Костя, едва ли не на четвереньках изучая место происшествия. Эмилия с любопытством заглядывала ему через плечо, сверху свешивал заинтересованную морду ворон. Ему-то было очень хорошо видно, что вкусная еда лежала, потом подскочила и убежала вон туда. Устав ждать, когда люди наговорятся и займутся делом, ящер потихоньку потопал в направлении, куда уводил след. Хозяин бдительно перехватил свое транспортное средство за проплывающий мимо хвост. «Куда это ты?» Ворон укоризненно посмотрел на него, мол, «туда, неужели непонятно?» и продолжил движение, немало не затруднившись волочащейся следом хозяйской тушкой. Ругнувшись, Костя выпустил чешуйчатый хвост и приглашающе махнул Эмилии, поторапливая идти следом. Саквояж, выпачканный в земле и слопнувшим ремнем, обнаружился за ближайшими же кустами. «Эмилия, издав обрадованный писк, кинулась к своим вещам, вытащила какие-то шмотки и скрылась за кучей веток. «Ворон, стой!» Костя присел возле саквояжа. «Подождать надо». Кожаная сумка была грязна, как будто ее протащили по влажной земле и поцарапана, но цела и даже не вскрыта. Костя поворошил вещи, сухие, роса не проникала. Значит, лошадь ее просто потеряла. Из-за куста выбралась Эмилия. Затянутая в глухое платье, она сразу стала казаться старше, отстраненнее. Костя с неприязнью к переменам в ее облике подумал, что теперь ей бы подошло слово «барышня», чужое и ранее не применявшееся, потому что было ни к кому. «Возьми», девушка протянула ему аккуратно свернутые свитер и штаны, «спасибо, пойдем дальше». «Да, конечно», Костя заспешил в лесную чащу чуть ли не впереди своего ящера. Платье, потерянное с седла, нашлось в полусотне метров от стоянки. Зацепившись подолом за ветку, оно вольно раскинулось, кокетливо помахивая рукавами. Эмилия кинулась к вещи, ощупала ее и, торжествуя, вытащила из кармана колечко. Тут же надела на палец. Костя внутренне скривился, вот девочка, сразу за цацку схватилась. Свернутое платье отправилось в саквояж, а путешественники отправились дальше в поисках Двгри. Жалобное ржание первым услышал ворон, насторожился, обрадовался и потянул хозяина побыстрее пообедать. Двгри зацепилась поводьями за толстой сукой, за прошедшее время объела и вытоптала всю растительность вокруг себя. Освобожденная, она сию минуту потянула в бок, к протекающему ручью. Долго пила, отфыркиваясь и кося на отирающегося вокруг ящера. Ворон ходил вокруг, примеривался, потом, то ли не выдержав, то ли решив, что еда уже достаточно отмылась изнутри, поскреб круп лошади клыком. Двгри всхрапнула и прыгнула вперед, в надежде удрать, но Костя бдительно перехватил ее за повод, не дав даже выбраться из русла. Ворон, получив вместо конской ляжки хлопок по носу, презрительно фыркнул. «Здесь придется ночевать, надо дать лошади отдохнуть, а ящеру покормиться». Слышал, зверюга, охота. Костя на поляне снял с ящера седло и дал ему тычка в сторону леса. Ворон с удовольствием передернул шкурой и подставился боком. «Вот тут, хозяин, почеши еще». Получив еще несколько попиневаний, фыркнул и ушел. «Он вернется?» – обеспокоенно спросила Эмилия. «Куда денется? Поймает кого-нибудь и придет. Иногда я думаю, что эта хитрая сволочь умнее меня». Эмилия тихонько хихикнула. Развели костер, вскипятили чаю, сварили кусок кабаньей ноги, пожертвованный вернувшимся довольным вороном. Уже вечером Эмилия, разглядывая свою руку, доверительно произнесла: «Хорошо хоть ика нашлось». «Что нашлось?» Костя приподнялся на локте. «Ика. Идентификационное кольцо. Когда я в звероформе, показывает другим, что я разумная, чтобы не перепутали. И принадлежность к роду. У тебя ж такое же есть». «У меня?» Парень недоверчиво осмотрел свои пальцы. «Нашел только драконье кольцо, и никакого ика. Это? Ну да. Тут даже твоя звероформа нарисована». Костя покрутил металлический ободок на пальце. «Вот оно как, звероформа, оказывается. Ты ведь тоже оборотень?» «Да, а кто?» «Ика-змея, на шее амулет волков. А на самом деле, знаешь, я пока сам не определился», — попытался отшутиться Костя. «Как так?» Девушка охнула, тревожно затрепетали ресницы. «Я до недавнего времени жил совсем далеко отсюда. Там, где оборотни только в сказках. А ты зачем к своему орлу идешь?» Поспешил сменить тему парень. «Там разобраться надо. То ли он наш род проклял, то ли само так нечаянно получилось. В общем, надо мне к нему обязательно. Давай уже ложиться, спать хочется». Девушка ненатурально зевнула, тоже не желая рассказывать всей правды. Путь до столицы оказался неожиданно приятным и коротким. Нескучное общество, ночевки у тлеющего костра под горячим боком ящера и даже испортившаяся погода не могла нарушить хорошего настроения. Проезжая мимо деревни, Костя раздобыл для Эмилии кожаный плащ, не новый, но добротный. Он скрывал всадницу от кончика носа до мысков сапожек. Уже когда показались городские дымы и на дороге стали все чаще попадаться телеги, груженные всяким барахлом и продуктами, нарядные коляски и даже локомобили, Эмилия занервничала. Потом решительно остановила лошадь. «Извини, я тебе соврала. Нет у меня в столице никакой тетки. Нет, нет и еще раз нет. Ты остаешься дома», — Генри решительным жестом прервал готовящуюся возразить жену. «Я не буду говорить, что это слишком опасно, тебя все равно опасность не остановит. Но подумай о том, что будет с Эмилией, если она вдруг решит вернуться. а дома никого не окажется. Не думаю, что наше отсутствие улучшит ее психологическое состояние, которое будет и так, мягко сказать, неважным. Потому что вернуться ее заставит только что-то из ряда вон выходящее. Да, с гордостью кивнула Луиза, наша девочка упорная, она пойдет до конца. Пожалуй, ты прав, надо предусмотреть все ее возможные пути. А ты полетишь с Сэмюэлем, тогда надо собрать тебе теплую одежду. В облаках жуткий холод, Луиза поднялась, готовая действовать. Постой, не надо. То есть надо теплую, но с твоим братцем я не полечу. Ты сама сказала, все возможные пути, поэтому я поеду вслед по суше. Буду с почтовых станций слать тебе письма. Луиза всплеснула руками, не готовая принять факт, что муж тоже будет скитаться где-то в зимних лесах, но внятных возражений не нашла. Ты поедешь один? В голосе прорезалась тревога теперь уже из-за мужа. Разумеется, нет, со мной поедет Том. Кому я еще могу доверять такое серьезное дело, сопровождать меня в странствиях и скитаниях? В крайнем случае, он сам ее вынюхает. Луиза нервно хихикнула. Егерь Том в звероформе представлял собой странную светло-рыжую собаку, крепкую и выносливую. При этом свою звероформу он очень любил и нередко совершал лесные обходы, перекинувшись. Злые языки доносили до Генри, что у Тома есть несколько подруг среди волчиц, а особо ядовитые языки намекали на сучку из соседского поместья. На все сплетни Генри только суровил и советовал сплетникам почаще читать научно-популярные книги, например, антропологию или психологию разумных. Собеседники, как правило, озадачивались, замолкали, но причем здесь почитать понимали далеко не всегда. Решено, Генри встал, сейчас я съезжу к Адбеллу, сообщу, что поеду сушей, как раз до вечера управлюсь, а ты пока проконтролируй сборы, пожалуйста, лишнего ничего не берем, все по минимуму. Адбеллу встретил Генри на пороге дома, ты так быстро и без вещей, что случилось? Эми вернулась, от расстройства он чуть не выронил пучок обрезков проволоки, который держал в руках, перебирая и сортируя между пальцами. Нет, я сейчас обратно, поеду низом, буду расспрашивать встречных, прослежу, чтобы ничего не случилось. На глаза, понятное дело, показываться не буду. Луизе буду с дороги письма слать. Значит, низом, Адбеллу выложил проволоку на преддверную полочку и задумчиво покачался с пятки на носок. Бедная моя сестричка. Пойдем, есть у меня одна занятная штуковина. Пойдем, пойдем, надолго не задержу. В лаборатории Адбеллу подошел к стеллажу, заставленному приборами, и провозгласил: вот оно, новейшее торжество технической мысли. Мгновенная передача информации, возможность держать руку на пульсе всей Яромиры. Телеграфный аппарат. С этими словами Адбеллу сдернул чехол тесненной кожи с конструкцией, включающей в себя несколько металлических узлов, из которых Генри узнал лишь магниты, и увенчанной бобиной с намотанной на нее бумажной лентой. В целом конструкция была узнаваема. Десятистраничный вестник регулярно приходил в поместье. Генри непонимающе перевел взгляд на Шурина. «И что ты этим хочешь сказать? Я хочу, чтобы ты взял его с собой. Будешь слать Луизе депеши, это гораздо быстрее и удобнее. А, великий, у тебя же электричества нет. Ладно, электрофорную машину я дам, и шифр Мурзе, но ты им пользоваться не умеешь. Хоть и электричества нет, но я все-таки Тетерев, а не ископаемый Дронт. Рассказывай». Глава 29. Попаданцы. Маленькие и большие неприятности. Александр Игнатьев. В 2 часа пополудни бьющий от голода хвостом и выразительно демонстрирующий стертые, почти до старых мозолей, лапы наглый тираннозавр, и кающий от подобных показов нервная лошадь и 2 человека, заплатив по 1 медику за каждую живую голову и еще 2, за груз, прошли через главный столичный мост и, наконец, влились в шумную толпу. Город нетерпеливо готовился к встрече новой мадам. Для властителя шел последний предпраздничный день. В столицу торопливо съезжались пыхтящие и гудящие локомобили припоздавшей знати, из пригорода двигались вереницы дипломатических карет с роскошными, и не очень, хрустальными окнами и золочеными гербами, по мосту для среднего класса и простонародья тянулись бесчисленные телеги со снедью и прочим необходимым для подобного события скарбом. Купцы довольно потирали руки, бесстыже поднимая цены. Охранники и сыскари чесали затылки, готовясь к дракам, воровству и поножовщине. Столица гудела, как разбуженный поутру, но еще не уставший и не озлобленный происходящей суматохой улей. Всем хотелось увидеть новую возлюбленную великого змея, и большой каменный город на холмах взвинчивал цены на проживание до невообразимо астрономических сумм. Места в приличных постоялых дворах, тавернах с предоставляемыми посуточно комнатками, пансионах и отелях были забронированы на месяц вперед. За какую-то неделю увеличив свое население почти втрое, Вазирион, стотысячная столица страны, кипел, окрасив себя в буйные краски геральдических стягов и вымпелов. Сунувшись в 2-3 приглянувшихся по дороге местечка, Костя быстро понял, что придется возвращаться в пригород и, вероятнее всего, абонировать какой-нибудь не слишком колючий сток сена. Он потащил было всю компанию на выход из этой праздничной толчи, но Эмили смотрела на него такими умоляюще сияющими от восторга глазами, что он сдался, согласившись походить по городишку до вечера. Посмотреть было на что. На одной из площадей на сбитых тумбах установили огромные ванны. В них, готовясь поступить на дворцовый стол, демонстрировали свою живую радужную чешую морские редкие рыбины, ползали огромные лангусты и зарывались в песок скаты. Девушка, повизгивая от удовольствия, бегала от одного чана к другому и тыкала пальцем в диковины, спрашивая торговцев, как зовут ту или иную морскую тварь. Костя с удовольствием наблюдал за ней и морально готовился ждать до вечера. В другом широком проулке бекала и мекала испуганная баранина, из тупичков несло свиным тухловатым навозом, в лавках, источая ароматы копченостей, висели разнообразные колбасы и окорока. Выйдя делегацией, возглавляемой далеко видящим с высоты своего роста вороном, на полукруглую площадь, путники остановились и закусили под сбитыми навесами нежнейшими кусками еще дымящегося мяса и тонкими свежайшими лепешками. Динозавру досталось полтушки старой, плохо продаваемой коровы, а запуганной девгре, небольшой, но весьма аппетитный мешок овса. Наконец, когда есть уже больше не было сил, а Эмили начала зевать, Костя, облегченно вздохнув, скомандовал поворачивать из города, в поля, чтоб мать их, негромко, но выразительно буркнул нагулявшийся за последние 10 дней турист. Между тем хозяин выездной торговой лавки с интересом рассматривал компанию. Наметанный взгляд торговца не упустил ни шикарных мужских сапог, ни толстой, редкого качества куртки с новомодными металлическими самоскрепляющимися застежками, ни ездового, впервые увиденного ящера, ни девушки, несомненно дворянки, ни, наконец, золотого змеиного кольца. А парень-то из геральдических, грамотно решил представитель торгового сословия и, прокашлившись, начал. «Я слышал, вы в затруднении с ночлегом. Мог бы предложить вам две комнаты с холлом, балконной террасой и удобствами, правда недешево, 6 золотых, но зато у главных восточных ворот. Через них ровно в полдень проследует великая делегация с мадам. Они были сданы, но господа не прибыли по причине траура, и я бы мог». Эмили судорожно сглотнула, услышав сумму, равную стоимости девгре, но Костя воодушевился и радостно спросил. «Вензельная доверенность Центрального банка подойдет?» Смеркалось. Зимнее прохладное светило укатывалось куда-то за великую реку в далекий океан, не забыв дополнительно раскрасить каменные здания столицы. Визирион в эти моменты становился золотым. Самым волшебным в его вечернем облике был громадный собор, своими шпилями уносящийся, подобно ракетам, ввысь. Окруженный широкой лестницей и множеством странных каменных фигур, он казался вечным олицетворением самого стольного города, его божественным началом. Мимо него неторопливо брели уставшие путники. Ворон и Калый ковырял передней лапой застрявшие между зубов ребро старухи коровы. Эмили, сидя на сытой и немного успокоившейся девгре, смотрела, широко раскрыв глаза, на проплывающие мимо нее величественные мраморные фигуры. Костя вздыхал, размышляя, какой он все-таки болван и как было бы хорошо ему сейчас пить пиво с Марком. На старых ступенях за ажурным столиком сидел и пристально наблюдал за проходящими мимо горожанами и приезжими старичок с длинной бородой, заплетенной в толстую косу. Когда люди поравнялись с ним, он посмотрел на них ясными синими глазами и весело прокричал. «Пустышка палец не жмет, малыш, вижу-вижу маленького Василиска, который подарит мне новую каменную фигурку». Эмили удивленно покосилась на старика и спросила, «Кто это? Откуда я знаю?» Пожал плечами Константин, какой-то местный чудак. В конце концов, их усталый караван подъехал к предполагаемой гостинице. Их встречали, устроив ворона позади постоялого двора на сеновале и предложив обиженно засопевшему ящеру вторую половину коровы, которую любезно подвез купец, Костя поспешил к конюшне, расседлал уставшую лошадку, строго приказал конюхам помыть, расчесать, накормить и напоить животное. Наскоро поужинав, Он поднялся на второй этаж и, кивнув Эмили на ее половину, закрыл дверь в свою. Комната оказалась чистой и светлой, большую ее часть занимала двуспальная кровать с балдахином и трюмо с зеркалом. Перепутал спальни-то, мелькнуло в голове, и парень со вздохом пошел стучать к Эмили, меняться. Она открыла, но оказалось, что вторая спальня идентична этой, и Константин, извинившись, собрался уходить. В этот момент Эмили спросила: «Мы сможем остаться до окончания праздника?» «Ну, давай», — согласился он. «Замечательно. Это очень интересно, посмотреть на новую мадам, которая, возможно, станет ее величеством. А потом сделаем необходимые закупки и, мне кажется, надо составить план переходов. Вы, конечно, знаете карту страны, но хотелось бы иногда ночевать на постоялых дворах». Уже стоящий в дверях предполагаемый путезнатец затормозил и осторожно поинтересовался: «А куда мы, собственно, собрались?» «Как? Ну, мы же обсуждали», — удивленно и даже с небольшим вызовом отозвалась девушка. «Мне необходимо попасть к Великому Орлу». Потом помолчала и робко добавила: «Это очень важное дело». Костя вздохнул. Все-таки он никогда не понимал всех этих, воистину, куриц, именующихся девицами, особенно тех, которым зачем-то понадобились орлы. Он нахмурился и резко сообщил: «Вас, мадама, я могу в целости и сохранности доставить обратно, к родне, а там хоть к орлу, хоть на луну. Лично я нагулялся. Спокойной ночи». Утром за завтраком они не проронили ни слова, также молча просмотрели парад разряженных сановников. Издалека увидели закутанную от ветра и холода в черный плащ тщедушную фигуру его величества и белые с золотом одежды новой мадам. Потом Костя полежал на кровати и, здраво поразмыслив, решил помириться со строптивой девчонкой, а заодно попытаться внушить малявке прописную истину. Девке одной по дорогам шляться нельзя, но на стук никто не ответил. Спустившись вниз, парень узнал у подавальщицы, что 5 минут назад его спутница, выяснив короткую дорогу к базару, отправилась туда, сама, естественно. Чертыхнувшись, Костя торопливо оделся и пошел следом, на поиски сбежавшей курицы. Он прошел примерно половину дороги, когда в боковом проулочке услышал знакомый возмущенный голос и затем испуганный вскрик. Матюгнувшись, бегом поспешил в тупичок. Перед ним, демонстративно поигрывая длинным узким ножом, стоял оборванец, а чуть дальше, у стены, в надорванной юбке и бледная как мел, стояла Эмили. Почему-то мелькнули лицо старого конюха и давнишняя забытая фраза «снасиловали». Парень прыгнул и, фактически вырвав у грабителя стилет, ударил его в грудь кулаком. Тот попятился, но устоял и сделал ответный выпад. Костя резко отступил на шаг в сторону, а последний, споткнувшись о выступающую брусчатку, налетел всем телом на свой же нож, фактически нанизав себя на клинок. В его груди забулькало, изо рта появилась черная кровь. Он с ненавистью посмотрел на защитника и повалился на холодные камни. Где-то сзади послышался топот ног и чей-то уверенный голос произнес: «Брось оружие. Сопротивление бесполезно». Глава 30. Эмилия. Слезы и сопли. Оксана Лысенкова. Спустя бесконечный час, во время которого стража вначале вязала подлого вора и убийцу, потом успокаивала жертву, которая активно мешала им в предыдущем деле, затем освобождала руки защитника, жандармы дождались начальства. Прибывший долговязый тип, с нашивками следователя, и по случаю праздника облаченный в парадный мундир, возмущенно высказав все, что он думает о жандармах, не оградивших место преступления и собравших толпу зевак, направился к Косте. Подойдя вплотную, он заглянул ему в глаза и, обернувшись, поинтересовался: «Сержант, вы ведете расследование?» Стоящий рядом жандарм, красномордый суетливый толстячок, до инцидента тихо мечтавший о кружечке пива в трактире напротив, растерянно заозирался. Через пару долгих минут, сообразив, что расследование поручено ему, он подтянул объемный пивной массив, расположенный под грудью, и сообщил: «Да». «Вы осмотрели тело?» «Нет, господин». «Так вот и обнаружили. Но оно еще дергалось, когда мы подоспели». «А кто нашел?» Следователь внимательно посмотрел на Эмилию. «Вот она». Долговязый тяжело вздохнул, расстегнул верхнюю тугую пуговицу редко надеваемого костюма, снял перчатки и велел подать ему стул. «Давайте, господа, по порядку, торопиться нам некуда», — констатировал он. «Мы прибыли в столицу вчера и собирались посмотреть праздник, начало Эмилия, но потом немного поспорили, и я решила». «Напали на нее, я успел», — вставил Костя. И, посмотрев на покойника, со вздохом сообщил: «Не хотел я, Он сам нанизался. Спаситель сразу забрал душу то, вставил сержант. Рассказ зашел в тупик, и следователь со вздохом велел перевернуть покойника. Серое лицо, покрытое густым слоем трехдневной щетины, выражало гнев. Еще не успевшее остыть тело слишком быстро лишилось души и предпринимало последние попытки внешним видом выразить свое возмущение. «Так это чернявый Джон», — вдруг громко сообщил кто-то из толпы любопытствующих, «за него 3 золотых из казны обещано, а кому положено то», — активно продолжали обсуждение зеваки. «Дурачку приезжему, или кому?» Следователь выразительно посмотрел на Костю и последний также выразительно кивнул, отвечая на невысказанный вслух вопрос. В общем, следователь решительно поднялся. «Я считаю, что дело можно закрыть за отсутствием состава преступления. Имела место быть необходимая самооборона, которая совершенно удачным образом совпала с крайне отрицательной личностью покойного, находящегося в данный момент в полицейской ориентировке на немедленный розыск. Всем все понятно?» Нахмурившись, он обвел толпу грозным взглядом. «Для дачи показаний требуются свидетели, просьба пройти в участок». Зеваки в участок пройти не захотели, и толпа рассосалась в считанные мгновения. Следователь повернулся к Косте. «Вам бы я посоветовал не задерживаться в городе. Мало ли кто мог вас видеть». Наскоро уверив следователя в своем намерении убраться как можно быстрее, Костя подхватил вялую и бледную Эмилию за руку и потащил ее обратно в гостиницу. И, естественно, не видел, как следователь, отдав жандармам распоряжение доставить тело в морг при полицейском лазарете, зашагал в управление, довольно бурча себе под нос что-то вроде «доберманы не дураки, и нюх не потеряли, да, пусть змееволк сам разбирается со своей судьбой, а нам и 3 золотых хватит». Кость уже больше волновало состояние девушки. Она, испытавшая сильный стресс, вяло мотылялась за ним безвольной куклой, глаз не поднимала, только изредка продолжала хлюпать распухшим носом. Надо было как-то выводить ее из стресса, причем, чем быстрее, тем лучше. Вспомнились слова сержанта оттуда, с родной земли. «Клин клином вышибают», то есть можно было попробовать заменить стресс с непосильной другим, который можно проживать и выплюнуть. Волоком затащив девушку в гостиницу, мимоходом бросив монету портье, Костя не с первого раза попал ключом в скважину, а, справившись с дверью комнаты, почти бросил Эмилию в мягкое кресло, зашипел на нее, постепенно повышая голос. «Как ты могла, ты, пустоголовая макака, поперлась в город к бухим уркам, давно тебе юбки во всех обоссанных углах не задирали?» Путешествовать она задумала, блажью своей трясти по лесам. «Тебе не то что орла, тебе собственное яйцо доверить нельзя, курица». На этих словах Эмилия вскочила, рыжие глаза заполыхали гневом и обидой, вытянулась, почти нос к носу с высоким парнем, выкрикнула: «Не смейте на меня орать!» Костя моментально умолк, расслабил напряженные плечи, облапил Эмилию, преодолевая сопротивление, притянул к себе. «Все, малявка, молчу, все уже кончилось, ты молодец, хорошая сильная девочка, все позади, тебя больше никто не обидит, не реви, не реви», я сказал. Но слезы, внезапно хлынувшие у Эмилии, текли потоком. «Не реви, нос распухнет, никто замуж не возьмет с носом как картошка». «Да хоть бы», — пробубнила девушка, пряча лицо, отстраняясь и нашаривая в складках юбки носовой платочек. «Не реви, жених сопливый попадется, лучше сопливый, чем пеой». Эмилия осеклась и виновато посмотрела на парня, слезы моментально высохли. «Подразумевается, что я не должна знать таких слов». Костя уже хихикал. «Что, прям совсем ой, угу», кивнула Эмилия, аккуратно промокая глаза уголком измятого, а после заново свернутого платочка, голубоногий Алуша. «Мне его подыскали для того, чтобы попытаться восстановить род, а он ой». «Так, с этого момента подробнее, пожалуйста, при чем тут род и зачем его восстанавливать?» Костя напрягся, кажется, вот сейчас речь зашла о серьезных вещах. Эмилия села на краешек огромной кровати, приглашающе похлопала рядом, и рассказала своему нечаянному знакомцу все, что знала, все, что надумала, про проклятие, про переселение, про чудака-дядюшку, про незадачливых женихов. Костя обескураженно поскреб в затылке. Кажется, блажь избалованной принцесски обернулась действительно суровой необходимостью. «И если ты меня повезешь домой, я сбегу от тебя при первой же возможности. А если не получится, то все равно уеду уже из дома второй раз, третий, если понадобится, четвертый, я все равно доберусь до Великого Орла», закончила Эмилия со вздохом, но твердо. Помолчала и перевела тему. «А почему ты не взял причитающуюся тебе награду?» Костя усмехнулся. «Это называется взятка». Он взъерошил волосы, упрямо мотнувшей головой Эмилии, и закончил. «Завтра с утра пойдем на рынок покупать тебе теплые штаны, в горах холодно». Когда Генри уставился на телеграф, Отбел познал на практике, как баран смотрит на новые ворота, и понял, что как бы Шурин не хорохорился, строя из себя поклонника и знатока прогресса, что и как делать с радиотелеграфным аппаратом, он не имеет ни малейшего представления. Да уж, ладно, придется учить. Генри, постой-ка, а вот еще генератор, электратор, фонарятор, зажигатор. Отбел поджал одну ногу, упер руки в бока и положил голову на плечо, практически превратившись в сыча, только в человеческом обличье и размере. При всей серьезности ситуации, Генри не смог сдержать сперва улыбки, а потом и смеха. Вот же шут гороховый, а, ну не минуты без своих ужимок. С одной стороны, вот как с ним серьезные дела делать, как ему довериться и жизнь дочери доверить, а с другой, кто лучше него подбодрит, из самой безвыходной ситуации найдет не только самый простой, но еще и самый жизнеутверждающий выход. Аристократ отсмеялся и устало опустился на скамью у стеллажей. На маленьком столике справа стояла большущая, с блинную сковороду, бобина узкой бумажной ленты на металлической вилкообразной опоре, рядом с ней лежал медный ключ Мурзе с полированным деревянным шариком рукояткой. Генри взял ключ, потянул к себе, насколько хватило провода, повертел в руках и боком положил обратно на стол. Отбел застонал и закатил глаза, мысленно, а вслух сказал: «Знаешь, Шурин, а почему бы нам не взять все это гениальное добро будущего, не погрузить его в твою коляску, да не отправиться отведать вкуснейших жаворонков, что печет твой замечательный повар?» «Жаворонков, ты в своем уме, Блест, у нас пока в перспективе осеннее, но никак не весеннее равноденствие. Да и даже если б было весеннее, согласись, пропажа Эмилии – мало подходящий повод для праздничной стряпни». Генри начал терять самообладание. Шутки чудаковатого родственника переступали все допустимые меры. «Да, Хаэм», – Отбел переложил голову на другое плечо и сменил ногу. «Ну да, точно. Тогда просто поедем и установим генератор и этот аппарат у тебя дома, безо всяких жаворонков». И, не дожидаясь согласия, ученый сгрузил аппарат на тележку и резво потолкал ее к выходу. Через пару минут в лабораторию вошли двое помощников, молча вытащили из угла здоровенный паровой генератор и понесли, очевидно, туда же, куда перед этим последовали Отбел и телеграфный аппарат, к выходу из дома. Генри покачал головой, встал, поправил костюм и отправился следом. По приезде в усадьбу мужчины немного поутешали снова расчувствовавшуюся было Луизу. Немалую роль в утешении сыграло привезенное оборудование и связанная с ним надежда на то, что вестей от поисковиков не придется ждать неделями, и все новости можно будет узнавать буквально по горячим следам. Ободренные такими приятными мыслями, решили ставить аппарат не в кабинете, как предполагалось изначально, а прямо в гостиной, и немедленно заняться телеграфным ликбезом. Через полчаса генератор исправно тарахтел, напоминая самовар, извергаемыми через высокую коленчатую трубу тяжелыми паровыми облаками, а аппарат мигал зеленой лампочкой настройки и желтоватой подсветкой рабочей области перед собой. В освещаемом прямоугольнике на столе рекомендовалось расположить ключ передачи. Сделали все по инструкциям, даваемым Отбеллом, антенну закинули на крышу, генератор установили в закрытом сверху, но с разобранными на доски и бревна стенами старом авине и приступили к обучению операторов. Первый, что было совершенно логично, за прибор захотела сесть Луиза, ведь именно ей выпала самая тяжелая участь в любом расставании – ждать. И, как ни странно, очень быстро, практически с лету освоила и азы работы с ключом, и непростую линейно-графическую кодировку, так называемую азбуку Мурзе. С Генри пришлось повозиться дольше. Отбел уже было пожалел, что не захватил второй, портативный вариант аппарата, но тут ученик стал делать очевидные успехи, и Отбел, воспрянув духом, начал разливаться соловьем на тему промежутков, интервалов, частот, соответствий ударов ключа сотням, десяткам и единицам, а также буквам алфавита. Не забывал он еще рассказывать байки, в которых владельцы телеграфных аппаратов путали символы и отправляли в свободный эфир такие удивительные и трудноразгадываемые радиограммы, что расшифровавшие оказывались в крайнем заблуждении и предпринимали из-за этого действия, не имевшие ничего общего со здравым смыслом. Так, то со скрупулезными объяснениями, то с шутками-прибаутками, Чудак-ученый сумел таки к вечеру вложить в голову родственника необходимый минимум знаний и надежно закрепить их там. Затем, будучи напоен ароматным чаем с нехитрой, но вкусной выпечкой, которую повара успели сообразить за день, Отбелл Блэст раскланялся и удалился верхом на почтенном покладистом пони, которого родственники привели с собой, закрепив поводья на запятном поручне коляски. Вернувшись, Отбелл первым делом отправился в ангар, к дирижаблю. Поднявшись в гондолу, мужчина подошел к закрепленному на тумбе портативному телеграфу, тому самому, о котором вспоминал в процессе обучения Генри, включил питание и взялся за ключ. Усиливаемый оболочкой дирижабля, использующийся в качестве антенны, сигнал понес в эфир очереди точек Итере. Сыч вызывает Тетерева. Проверка связи. Тетерев, ответьте Сычу. Ученый отпустил рукоятку ключа и зафиксировал ее в поднятом положении, чтобы случайно не спружинило от тряски и не послало ложный вызов. Дирижабль еще никуда не летит, но дисциплина – основа успеха в любом приключении. Теперь ждать, пока Генри, новичок в телеграфном деле, сможет расшифровать отпечатанные на ленте точки и черточки. На удивление, ждать пришлось недолго. Лампа приема мигнула и запульсировала в такт самописцу, из-под которого поползла узкая бумажная полоса. Тетипев на связи, прием подтверждаю. Отбелл улыбнулся. Ничего. Главное достигнуто. Аппарата родственники не боятся, бегут к нему при первых признаках передачи и смело берутся за ключ. А привыкнуть не путать количество точек и тире в символах, дело наживное. Отлично, Тетерев. Отбой, отстучал Отбеллу, выключил аппарат, обесточил гондолу и отправился в хранилище почитать перед сном свежих лоцманских сводок, доставленных на медне с посыльным прямиком из гильдийской картографической лавки, которую содержали в столице близнецы Альбатросы Тим и Денни. Глава 31. Путешествие началось. Александр Игнатьев и Оксана Лысенкова. Новая мадам сидела в ожидании на краю кровати. Получив именное письмо, ее обнищавшая, но именитая семья, ведущая свой род чуть ли не от первого яйца великого змея, громко и радостно скандировала здравнице его величеству Ангерону Первому. А для нее, это дивное расшитое золотыми поетками, белоснежное платье являлось саваном. Отец, потирающий руки в предвкушении богатых даров, братья, ждущие новых нашивок, все, знали то же самое, что и она. Яйца не будет, смерть придет через год. И, тем не менее, ее близкие были счастливы. Могучий Нак не мстит родне. За год они сумеют оплатить долги и сами станут кредиторами. Разве только мать уронила скупую, быстро высохшую слезу. Рано утром пришедшие помогли надеть узкое белое платье, накинули золотой покров. Белого цвета плотная косынка искусно легла на волосы и, плотно завернув шею, скрыла лицо почти до носа. Больше никогда она не увидит зеленых островков любимого горного озера, никогда не коснутся золотые теплые лучи ее огненных редкого окраса волос, никто не услышит смех. На застывшем восковой маской узком лице, почти скрытом ослепительной белизной фаты, ярко светились огромные миндалины черных глаз. Маленькая змейка, не носившая яда, превратилась в мертвый камень еще до встречи с его милосердием. Бледный узколицей высокий худой Ангерон в черном шелковом кафтане, украшенном лишь серебряными застежками пояса, выглядел, как сама смерть, ожидая свою жертву. Костюм, сшитый для встречи с первой мадам, после пятой уже не хранил в своих складках надежды на потомство, поэтому раздражал шорохом и неуместной жесткостью крахмальных расшитых брабанским кружевом рукавов. Наконец, их привезли в храм. Два выбранных вместо упокоенных на колу, новых хранителя чрева, чем-то напоминали Ангерону комичных сказочных персонажей, юродивого и глупца. А над сводами летела высокая речь. «Мы собрались в этом месте, дабы дать возможность ему и ей приготовить им эликсир бессмертия. Сей напиток, благоуханный роз, вознесет на самые древние и необозримо высокие отроги мироздания, и с этих высот орлами заглянет в суть сути, наше будущее.